«Наши не придут», — сказал он. «Что им ехать на войну за 3-9 земель, когда война у них на пороге?» Они еще немного погуляли, обсуждая подробности давешней битвы. Потом вышли через разрушенные ворота, миновали свежие могильники у дороги, взобрались на Хельмову гать и поглядели на излог. Уже воздвиглась мертвая гора, черная, высокая, обложенная камнями, а кругом были видны следы гворнов, истоптавших траву и сбороздивших землю. Дунаданцы и защитники Горнбурга вместе восстанавливали гать, разравнивали поле, возводили заново стены и насыпали валы. Повсюду царило странное спокойствие. Казалось, долина отдыхала после налетевшей бури. Они повернули назад, чтобы успеть к полуденной трапезе. Завидев их, конунг подозвал Мэри и усадил его рядом. «Здесь, конечно, не то, что в златоверхих чертогах Эдороса», — сказал он. «Да и друга твоего нет с нами, а он бы не помешал. Однако за высоким столом в Медусельде мы воссядем еще не скоро. Если и доберемся туда, боюсь, нам будет не до пирования. Впрочем, что загадывать, ешь и пей на здоровье, заодно и побеседуем. И поедешь со мною». «Я с тобою!» — обрадовался и восхитился Мэри. «Вот здорово-то!» Он был как никогда благодарен за теплые слова. «А то я как-то...» — запинаясь, выговорил он. «Только у всех под ногами путаюсь. Неужели совсем уж ни на что не пригожусь?» «Пригодишься», — заверил его Теоден. «Для тебя подыскали отличного пони местной породы. На горных тропах как раз такой нужен, не отстанет. Мы ведь в Эдора с горами поедем через Дунхерк, где меня ждет Эовин. Хочешь быть моим оруженосцем? Эомер, доспех для него найдется?» «Оружие здесь небогатое, государь», — отвечал Эомер. «Легонький шлем на его голову, пожалуй, подберем. Но кольчугу и меч по росту едва ли». «А меч у меня и так есть», — сказал Мэри, вскочив на ноги и выхватив из черных ножен яркий клинок. Тронутый чуть не до слез лаской старого конунга, он внезапно опустился на одно колено, взял его руку и поцеловал. «Конунг Теоден», — воскликнул он, — «позволь Мериадаку из Хоббитании присягнуть тебе на верность. Можно я возложу свой меч тебе на колени?» «С радостью позволяю», — ответствовал Теоден, и в свою очередь возложил длинные старческие пясти на темно-русую голову хоббита. «Встань же, Мериадок! Отныне ты наш оруженосец и страж Медусельда. Прими свой меч, да послужит он на благо Ристании». «Теперь ты мне вместо отца», — сказал Мэри. «Боюсь, ненадолго», — отозвался Теоден. За трапезой шел общий разговор. Наконец Эомер сказал: «Скоро уж пора нам ехать, государь. Прикажешь ли трубить врага?» «Но где же Арагорн? Он так и не вышел к столу». «Готовьтесь выезжать», — велел Теоден, «и оповестите Арагорна, что время на исходе». Конунг с Мэри и охраной вышли из ворот Горнбурга на просторный луг, где строились воины. Многие уже сидели на конях. В крепости конунг оставил лишь небольшой гарнизон, прочие все до единого отправлялись в Эдорос на войсковой сбор. Уже отъехал ночью отряд в 1000 копий, но и сейчас с конунгом было около 500, большей частью вестфальцы. Поодаль сомкнулся конный строй молчаливых следопытов с копьями, луками и мечами в темно-серых плащах. Капюшоны закрывали их шлемы и лица. Кони у них были могучие, статные и шерстистые, и без седока стоял приведенный с севера конь Арагорна по имени Рогерин. Ни золото, ни самоцветы не украшали их доспехи и сбруи. Не было ни гербов, ни значков, только на левом плече у каждого звездой лучилась серебряная брошь, застежка плаща. Конунг сел на своего белогрива. Мэри забрался на стоявшего рядом пони, звали его Стибба. Вскоре из ворот вышли Эомер с Арагорном и Гальбарат, который нес обмотанный черной тканью шест, а за ними еще двое, ни молоды, ни стары. Сыновья Элронда были до того похожи, что и не различишь. Оба темноволосые и сероглазые, сияющие эльфийской красотой, оба в блестящих кольчугах и серебристых плащах. Следом шли Леголас и Гимли. Но Мерри не мог отвести глаз от угрюмого, землистого, усталого лица Арагорна. Он за одну ночь словно бы состарился на много лет. «Я в большой тревоге, государь», — сказал он, остановившись у стремени конунга. «Дурные вести дошли до меня. Нам грозит новая, нежданная беда. Я долго размышлял, и сдается мне, что надо менять планы. Скажи, Теоден, ты ведь держишь путь в Дунхерк? Сколько времени он займет?» «Уже час пополудни», — отозвался Эомер. «На третьи сутки к вечеру, должно быть, доедем до укрывища. Полнолуние будет накануне. Сбор конунг назначил еще через день. Быстрее не поспеют съехаться со всей Ристании». «Стало быть, через три дня», — задумчиво проговорил Арагорн. «Войсковой сбор только начнется, да. Быстрее не выйдет, спешка тут ни к чему». Он поднял глаза, и лицо его прояснилось, точно он окончательно принял трудное решение. «Тогда, государь, с твоего позволения, пути наши расходятся. У нас с родичами своя дорога, и поедем мы теперь в открытую. Мне больше незачем таиться. Поедем на восток кратчайшим путем, а дальше — стезей мертвецов». «Стезей мертвецов?» — повторил Теоден, вздрогнув. «Что ты говоришь?» Эомер изумленно взглянул на Арагорна. И Мэри показалось, что конники, которые расслышали эти слова, стали белее мела. «Если и вправду есть такая стезя, — продолжал Теоден, — то она начинается за воротами близ Дунхерга, но там никто еще не бывал». «Увы, Арагорн, друг мой, — горестно молвил Эомер. — А я-то надеялся, что мы с тобой будем биться бок о бок, но... Если жребий влечет тебя на стезю мертвецов, то мы расстанемся и едва ли увидимся на этом свете». «Другой дороги мне нет», — отвечал Арагорн. «И все же, Эомер, на поле брани мы, быть может, еще и встретимся, прорубившись друг другу сквозь все полчища Мордора». «Поступай, как знаешь, государь мой Арагорн», — сказал Теоден. «Видно и правда, таков твой жребий. Идти нехоженными путями. Как ни горько мне с тобой расставаться, как ни тягостно. Однако нас ждут горные тропы, и медлить больше нельзя. Прощай». «Прощай, государь», — сказал Арагорн. «Скачи навстречу великой славе. Прощай ты, Мэри. В хороших руках ты остаешься. Я и надеяться не смел на такое, когда мы гнались за орками до Фангорна. Леголас и Гимли, наверное, и теперь последуют за мной, но... мы тебя не забудем». «До свидания», — проговорил Мэри. Других слов у него не нашлось. Он чувствовал себя совсем крохотным. Его смущали и угнетали услышанные мрачные речи. «Эх, сюда бы сейчас неунывающего Пина!» Конники стояли наготове, лошади перебирали ногами, скорей бы в путь и дело с концом. Теоден обратился к Эомеру, тот поднял руку и громко отдал приказ. Конники тронулись. Они миновали гать, выехали из ущельного излога и круто свернули к востоку, тропою, которая с милю велась у подножий, а потом уводила на юг и исчезала в горах. Арагорн выехал на гать и провожал ристанийцев взглядом, пока излог не скрыл их из виду. «Вот уехали трое близких моему сердцу», — сказал он Гальбораду. «И едва ли не ближе других этот малыш. Он не знает, что его ждет. Но если бы знал, все равно бы поехал». «Да, о малышах-хобитанцах не по росту судить», — заметил Гальборад. «Вовсе им не домек, какими трудами охраняли мы их границы. Но мне это ничуть не обидно». «А теперь... наши судьбы сплелись воедино», — сказал Арагорн. Но что поделать, приходится разлучаться. Ладно, мне надо перекусить, да в дорогу. Пойдемте, Леголас и Гимли, поговорим за едой. Они вместе вернулись в Горнбург. Однако за столом Арагорн хранил молчание, и друзья переглядывались. «Говори же», — сказал наконец Леголас. «Говори, может, полегчает, светлее станет на сердце. Что случилось с тех пор, как мы приехали на мглистом рассвете в эту хмурую крепость?» «Я выдержал битву куда более жестокую, чем на стенах этой хмурой крепости», — отвечал Арагорн. «Я глядел в Вордханский камень, друзья мои».